Шейх дальше говорит: «Уаминдалика масафаху шейх рахимаху тааля фи баб кауллай тааля ва юшрикуна ма ля яхлюку шай ва гум юхлякун». То есть из тех доводов, о которых мы говорили выше, это тот довод, который привел шейх в разделе, это слова Всевышнего Аллаха субхана тааля: «Ва юшрикуна ма ля яхлюку шай ва гум юхлякун». Неужели они приобщают к нему сотоварищей тех, то есть к Аллаху субхана тааля, сотоварищей тех, кто ничего не творят и сами сотворены? Хаза инкар ва таубих лягум. В этом порицание их. Кайфа юшрикуна ля зиля яхлюку ва гум юхлякун. Как они предают сотоварищей тех, которые ничего не создают и сами являются созданными? Вамани лляви халякахум. И кто создал их? Ху Аллаху аззауджаль. Это Аллах субхана тааля. Уоллязи халяка ман абаду. Он является создателем того, чему эти люди поклоняются. Уоллязи халяка л'абид айдан. Как и является создателем самого этого мушрика. Валлязи ястахикку л'ибадата вахда гудуна масивагу иннамагу Аллаху зуль джалали валькрам. И поэтому поклонение достоин только один Всевышний Аллах субхана тааля. Хали валя истатриуна лягум насра. И они не могут им помочь. Лянна насра фи хакыкат иннамагу мин индилляй заваджаль. Потому что победа или помощь своей сущности бывает только от Аллаха субхана тааля. Ляу арадан ямнаан насра насар. Насра насари ламанаху. И если Всевышний Аллах субхана тааля захочет предотвратить помощь как у какого-либо помощника, то он предотвратит его. Хали ва каулюху. Также слова Аллах субхана тааля: «Валлядина тадуна мин дунихи ма ямликуна мин китмир». Те, кому вы взываете помимо Аллаха, не владеют и финиковой плевой. То есть, знаете, финик, когда кушаешь, такая тоненькая, белая кожица такая, или как шкурочка, как не знаю, как называется, пленочка. Вот это она и есть китмир. То есть, такая жалкая вещь, они даже не владеют этой финиковой плевой. «Ин тадугум ля ясмау дуаакум». И если вы взываете к ним, то они не слышат ваши мольбы. Каля вама ямлякуна мин китмир газа маутну шахид. Слова Всевышнего Аллаха субхана тааля: не владеют даже финиковой плевой, то есть на финиковой косточке, плева на финиковой косточке, это и есть шахид, то есть лицо довода. Вакаля вама ямлякуна мин китмир хатта газа китмир гуа гуляфун нава ау хаблю львасль мин аалин навати иля захри самар газа ля ямлякуна. То есть Всевышний Аллах субхана тааля говорит, что даже этой пленочкой, которая покрывает косточку финиковой, или же веревочкой, которая от одного начала, то есть с одной стороны косточки проходит в другую сторону косточкой, они не владеют даже такой мелкой вещью. Фагайруху миммаху аля мингу мин баби ляуля. А что же сказать о том, что выше и дороже и больше этого? Аттааза шай хакир майям лякуна. Даже такой ничтожной вещью они не владеют. Мимма ля яхтаджи у нас уваляют любуна. То есть той вещью, у которых люди изначально нет нужды, и о которой они не спрашивают. Факайфа идан ят любуна мингу машья мля ямлякунага. Как же тогда люди просят у них то, чем они не владеют? То есть эти объекты поклонения, эти идолы. Каля джалла валя валлявина тадуна мин дунихи ма аллявина. То есть частица аллявина исму маусуль. Это исму маусуль. Я умму кулля мандаа мин дунилля. Кулю мандуия мин дунилля. Частица «Аллави», то есть те, которым взываете, слово «те», «Аллави», охватывает все виды или все объекты поклонения, кроме Аллаха субхана тааля. «Аль-маляйка, ангела, аль-амбия, ар-русуля, ас-салихина, мин аль-амват, ват-талихина, валь-джин, валь-аснам, валь-ажжар, валь-ахжар». Будь то ангелы, будь то пророки, посланники, праведные, умершие люди, или же неправедные, джины, идолы, деревья и камни. «Куллю мадурия». Все, к чему они обращаются, и все, к чему они взывают, они не владеют даже левой на финиковой косточке. Ля ямлику на газа. Фейзан лима ясаль. Поэтому, если таково оно положение этого объекта поклонения, зачем тогда они спрашивают? Фальваджипан ятаваджи абисуаль лиман ябля. По идее, он должен был обратиться своим взывам, своим зом, своим дуа к тому, кто владеет этим. Далика закара шейх рахимаху тааля бада далика иддата ля хадис фи хазаль баб. После этого шейх привел несколько хадисов в этом разделе. Уазиля хадис мадаруха аля баяни кавли ля джалли валя. И все эти хадисы указывают на слова Всевышнего Аллаха субхана тааля: ляйса ляка мин аль амри шай. ты ничем не владеешь, или же ты не принимаешь решения. То есть и так можно перевести. Валаджу листидляль мин хазиля хадис, то есть что является лицом довода в этих хадисах, ваираду хазиля аят, и почему был приведен этот аят, нагаза нафью таваджу иля расулилля саллаллаху алейхиссалям. Эти хадисы, эти аяты были указанием или указывают на то, что нельзя обращаться к пророку саллаллаху алейхиссалям, вагу алейхиссаляту ассалям саиду валя диадам, хоть он является господином рода человеческого. Ляйса лякая Мухаммад миналь амричай. Всевышний Аллах субхана ва тааля сообщает нам о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям ничем не владеет. Лям фи каули ляка, в словах ляка, лям указывает на что? Ляму листихкака. Мы говорили, что у нас лям бывает нескольких видов. Ау ляму льмильк, или же лям истихкак, то есть лям, который указывает на то, что кто-то достоин или нет. То есть ляйса ляка миналь амричай, имеется в виду, ты не достоин ничего. Или же ляйса ляка миналь амричай, ты не владеешь ничем. Я не ля тастахику шай, то есть ты не достоин ничего, имеется в виду не достоин того поклонения, с которым люди могут обращаться. А уля там ли кушай, или же не владеешь ничем. Я не ля тастахику бидатика, уайнама бима амарла заожаль, уабима авинаби. То есть ты сам по себе ничего не достоин, кроме того, что приказал Аллах субхана ва тааля в отношении тебя и то, что он дозволил. Таазиму Набии саллаллаху алейхи ва саллям, махаббату Набии саллаллаху алейхи ва саллям, хуа фарун мин махаббатиллах. Возвеличивание пророка саллаллаху алейхи ва саллям, любовь к пророку саллаллаху алейхи ва саллям является ветвью, исходящей от любви к Аллаху субхана ва тааля, ва таазиму ля и возвеличивание Аллаха субхана ва тааля. Фама хуа абаду ва азам мимман азина Аллаху бихи, фаляйса ляху дзалик. И тот, кто дальше, чем пророк саллаллаху алейхи ва саллям, или ниже своей степени, чем пророк саллаллаху алейхи ва саллям, из того, что дозволил Аллах субхана ва тааля, тем более, то есть если пророк саллаллаху алейхи ва саллям чего-то не дозволил, а если пророк саллаллаху алейхи ва саллям чего-то недостоин, то тот, кто ниже его, тем более, وَكَذَلِكَ الْمِلْكُ, таким же образом власть, мельку ляшья, то есть владение какими-то вещами, аумульку ляшья, или же царствование над чем-то, миналь амр, فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ صَلَّتُ وَسَلَّمْ, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям не владеет ничем. ذَلِكَ قَالُ جَلَّ وَعَلَى لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ, поэтому Аллах субхана ва тааля сказал, ты ничем не владеешь. Или же ты не достоин ничего, или же ты не принимаешь решения. Валяукана ляху алейхи саляту ва саляму миналь амри шайля насара нафс. Если бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, чем-нибудь бы владел, то он бы помог сам себе, у асхабихи йому лухуд, и своим сподвижникам в день ухуда. Валякин фи йому ухудин хасаля махасаля. Однако в день ухуда случилось то, что случилось, история всем вам известна. Фанзаля Аллах азза ва джаль кауля, и Всевышний Аллах не спаслал. В день Ухуда ляйса ляка миналь амри шай. Ты ничем не владеешь. Или же не принимаешь никакого решения. Или же ты не достоин ничего. Ау ятуба алейхим всего, либо Аллах их простит. Ау юадвибахум, или же накажет. Фаиннахум залимун, они являются злотворящим. Тадалика хадис аль-ахир. Лямма ляна набию саласам фил кунут аль-фаджр фулянан ва фулянан минан нас. Также, что касается последнего хадиса, в котором указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в дуа после фаджра проклял кого-то из людей. Аллавина адаву муминин, которые принесли какие-то неприятности верующим, назаля кавли Аллах заваджаль, после того, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал эту дуа, Всевышний Аллах субхана ва тааля не спаслал, сказав, ляйса ляка миналь амри шай. То есть, какой дуа делал? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, просил на них проклятие, то есть, просил их лишить милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Таков был призыв пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А Аллах субхана ва тааля сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, ты ничем не владеешь, или же ты не достоин ничего, или же это не в твоих руках. То есть что такое это не в твоих руках? Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил их удалить от милости Аллаха субхана ва тааля, Всевышний Аллах сказал, это не в твоих руках. То есть ты не можешь кого-то приблизить к милости Аллаха субхана ва тааля, или же кого-то отдалить от милости Аллаха субхана ва тааля. Я не ляста там ли кущай мина лямр, то есть ты ничем не владеешь. В этом аяте, баракаллаху фикум, как говорит об этом шейх Усаймин, очень важная файда. В этом аяте обращение к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, ляйса, ты ничем не владеешь. И мы знаем, что шейх рассказывает, в газвотуль Ухуд, в битве Ухуд, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, было разбито лицо и сломаны его зубы. Однако, когда он сказал, то есть, несмотря на то, что мушрики сделали с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кайфа юфлиху аль-каум кад шаджу набиихим, как может преуспеть тот народ, который разбил лицо пророку своему? Аллах Субхану Тааля сказал на это пророк Саусам, что «Лейса ли камин аль амри шей». То есть как будто понималось из слов пророк Саусам, что тот народ, который рассек лицо пророк Саусам, никогда успеха не будет иметь. Аллах Субхану сказал «Лейса ли камин аль амри шей». «Лейса ли камин аль амри шей». И шейх поэтому говорит, шейх Утамин, «Бафиль аяти хитабли расуле угадшу джаваджу». В этом аяте указание, или же обращение к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, у которого было разбито лицо, укусират рабаиятуху и сломаны зубы, ва ма залика ма азараху Аллаху субхана. Несмотря на то, что мушрики сделали с ним, Аллах субхана тааля не оправдал пророка и не простил его. То есть, в смысле, порицал его. Фикали матин вахида, то есть, не оправдал его за одно слово. Кайфа юфлиху льхауму шаджу набию. Как же преуспеет тот народ, который разбил лицо пророка? Пайдакамана амру казалик фама балюка биман сива. Если дело так состоит, то что тогда сказать о ком-то, кроме пророка Саусам? Фаляйса лягу миналям решай. Если пророк Саусам ничем не владеет, то тот, кто ниже его, тем более. Каляснам, как идолы, валяутан, валяулия, или же какие-то приближенные, валябия, или какие-то пророки. Фамру куллю лилляхи вахда. Всем обладает только Всевышний Аллах Субхану Аталя. Каманна лхалика вахда, вальхамду лилляхи лазиллям, яджа лямра на иля ахадин сива. И так как Господь наш или Создатель наш один, и хвала Аллаху Субхану Тааля, что Он наше дело не предоставил никому, оставил за собой. То есть управлением вещами Аллах Субхану Тааля оставил за собой. И поэтому, как часто говорят уляма и сунна, хвала Аллаху Субхану Тааля, что вождение в рай в руках Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Если бы Аллах Субхану Тааля доверил бы вход в рай или вождение в рай или в ад кому-нибудь из нас из создания, то никто бы не зашел в рай, все бы были в аду. Поэтому милость Аллаха Субхану Тааля, мы благодарим Всевышнего Аллаха Субхану Тааля за то, что Он оставил вождение в рай в своих руках, а не оставил его в руках хавариджи и такфиристов. «Лянна аль-махлюка ля ямлику ли нафси и нафан валя даран». Так как создание не может себе принести ни пользы, ни вреда. «Факайфа ямлику ли гари». Что же тогда сказать о другом? Шейх дальше говорит. «Ванастафиду мин хазаль хадис». Из этого хадиса мы берем пользу. «Аннаху яджибу льхазару минитляк льдисан фима и вера линсана мубталя бельмаасы». То, что мы должны беречь свой язык, когда мы видим, что некий человек попал в какие-то грехи. «Фаля настабриду рахмат Аллахи минху». Не надо думать, что милость Аллаха далеко от этого человека. Будь этот грех куфр, будь этот грех ширк, будь этот грех любым грехом. Так или так? То есть не думай, что милость Аллаха далека от него. «Фаинна Аллах таля под ятубу али». Потому что Всевышний Аллах субхану тааля может принять у него ислам, принять его покаяние. Фахауляй лазина шаджу набиягум, ламма стабада набию салсам фаляхагум. И те люди, которые разбили лицо пророк салсам, и пророк салаллаху алейхи вассалям посчитал, что эти люди далеки от успеха, Аллах субхану тааля ему сказал, ляйса ля камин аль амри шей. А мы в наше время видим, брат попадает в малейший какой-то грех, малейший какой-то это, субханаллах, все, он в аду, все, он кафир, он мушрик и так далее. И поэтому шейх говорит дальше, шейх Утамин, Вальвараджуль муте, один человек, поклоняющийся Аллаху субхану тааля, ямуру биль асы, однажды проходил рядом с грешником мин бану Исраиль, из племени бану Исраиль. Ваякуль и сказал ему, валлахи ля яхфируллаху ли фулян, сказал, клянусь Аллахом, Аллах не простит ему. То есть праведник сказал кому? Неправедному. Разве в наше время об этом, чьи это слова в наше время? Валлахи ля яхфируллаху ли фулян. Те, кто направо и налево называют людей кафирами, мушриками, так или не так. То есть слово кафир равно, что Аллаху не просит, потому что Аллах спонтанин Аллах аля яхфиру ан юшракаби. Ва яхфиру маду назалик, и тот, кто набирает смелости называть мусульман кафирами, те, кто считает себя мусульманами, тем, кто говорит ля иллах лала, называет, набирается смелости называть их кафирами, смотрите, что нам рассказал пророк, саллаллаху алейхи салям. В сахих муслиме этот хадис. Однажды один праведный человек проходил рядом с грешником из Бану Исраиль, сказал, «Валлахи, ля яхфируллаху ли фулян». Аллах не простит такому-такому-то. «Каля Аллаху Тааля, Всевышний Аллах Субхану Тааля, сказал, «Каля Аллаху ля, Всевышний Аллах Субхану Тааля, сказал, «Манзаль лазиета алля алей». Кто тот, кто клянется передо мной? «Ан ля яхфира ли фулян». То, что я кому-то не прощу. «Кад гафарту ляху ахбатту амалек». Я ему простил, а тебе все твои дела сделал тщетно. Субханаллах, удивляешься после подобного хадиса, как люди не боятся. Как люди не боятся, что называв того или того брата кафиром, Аллах субхану тааля не сделает его все дела тщетными, а того заведет в рай. Удивительно положение этих людей. فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان أن يمسك اللسان لأن نزلته عظيمة. И поэтому человек должен беречь свой язык, потому что ошибки языка велики. Сумма инна нанушахита у нас макауман кану мин акфари ибадилля. И как часто мы видим или слышим неких народ, о неких людях, которые были самыми неверующими из рабов Аллаха, у ашаддуху мадаватин, которые проявляли самую большую вражду, инхалябу аулия Аллах, превращаются в приближенных к Аллаху. Пайзакана казалики, если дело обстоит так, фалимаза наставриту рахмат Аллахи мин каумин кану ута. Если, то есть, дело обстоит так, почему мы считаем далекой, что эти люди далеки от милости Аллаха Субхана Аталя, даже если эти люди совершают большое зло. Мада малинсану лям ямут. И поэтому, если человек до сих пор не умер, факуллю шей мумкин, все может быть, правильно же? Кама анналь муслим насуллах аль-химая, кад язигу кальба, точно так же, как и мусульманин, просим Всевышнего Аллаха, шей говорит Ухаймин, оберечь нас, может сбиться в любой момент. Лям макяна фиги мин сарира тинфасида, так как у него в сердце было что-то плохое. И поэтому, когда баракулуфику мы говорим, будь то Буш, будь то какой бы президент не был, почему наставит у рахматуллахи зауджа? Да, он убивает мусульман, да, он делает так, но баракулуфику он же больше не убивает, чем убивал Абдулла, Абдулла ибн Умар, или Сахль ибн Умайр, или другие какие-то, те, кто были мушриками, или Абу Суфьян и так далее. Так или не так? Почему лимаза наставит его? Почему у нас такая злость, субханаллах? Почему мы вообще людей отдаляем от милости Аллаха субхана тааля? Это слова шейху Таймина баракулуфи. Помогим анна газаль хадид яджибан юттахазаль ибрату ли муатабир. Шейху Таймин говорит, то, что находится указать, что в этом хадисе большой урок для того, кто внимает, то есть понимает. Фианна калята ставит рахмат Аллахи мин айи цанин кана асэ. То, что не считает, что милость Аллаха субхана тааля далека от любого человека, какие бы он грехи не совершал. Субханаллах, уляма великая вещь. Уляма великая вещь. Когда есть уляма, субханаллах, мир существует. Валлахи, братья, существование ученых ничем не меньше своей важностью существования воды на земле. И если не будет воды на земле, но будет ученый, это лучше, чем не будет ученых, а будет вода на земле. Поверьте мне. Потому что если не будет воды на земле, и люди умрут, существованием ученых на правильной акиде, они потом навечно зайдут в рай. А если будут, не будет ученых и будет вода, люди будут пить, пить, пить и умрут все кем? Мушриками. И поэтому знайте, что в наше время самый большой шайтан или самым близким другом шайтана является тот человек, который поносит ученых, который людей отводит от ученых, понося их или же предостерегая людей от ученых. Это знаете, это самый большой шайтан. И я, валлахи, братья, то есть ни капли не сомневаюсь, что многие из тех, я не говорю, что все, многие из тех, кто в наше время под именем джихад и так далее поносит ученых, что это человек кафир, который сидит в этом форуме. Не от того, что ему такфир делал, он изначально кафир. То есть он не мусульманин, он либо атеист, либо безбожник, либо этот востоковед, просто-напросто вставляет статьи всякие, в которых поливает Ибн Базу, Саймина, Альбани, Фаузана и других ученых, для того, чтобы людей отвести от ученых. Я лично уверен в том, что многие из них, еще раз говорю, не от того, что ему такфир за это делал, нет. Он изначально не мусульманин, то есть какой-то востоковед, безбожник, коммунист. Потому что это всегда была их работа, то есть работа востоковедов. Заставлять сомневаться людей в Коране, заставлять людей сомневаться в Сунне, а тем более заставлять людей сомневаться в ком? В тех, кто несет в себе Коран и Сунна. Поэтому не поддавайтесь под эти вещи. Шейх говорит... И также этот хадис, который следует за ним, в этих хадисах, или эти хадисы, то есть в этих хадисах указали на то, что Пророк Саусам ничем не владеет из владений Всевышнего Аллаха Спанталя. Вайдакана кавалики, если дело обстоит так, фаиннаху алейхи саляту вассалям, кадбалла гадалика вабайяна. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, донес это до нас и объяснил нам это. «Ваман гуадунаху алейхи саллаллаху алейхи саллаллаху». А тот, кто ниже пророка, саллаллаху алейхи своей степени, тем более заходит под это. «Пальмаляйку таулян юн фангум залик». То есть ангелы тем более отрицаются от них то, что они чем-то владеют. «Ваказалика саллахуна мин адбай русули». Также праведные люди из последников, из последователей пророков, у адбай Мухаммад и из последователей Мухаммада, саллаллаху алейхи саллаллаху алейхи. «Казалика аулян юн фангум залик». они более бараклуфикум, то есть тем более попадают под то, чтобы от них отрицалась власть над чем-то или владением чем-то. Пайдакана гадали батуль откулью того джугат или гайри ля заваджат. Если дело обстоят так, то является недействительным, ложным и неправильным обращение кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субханаталя. Уваджибан ютах изабилибадати. Уваджибан ютах изабилибадати убинвали дати миндуа вальстигаха вальсиада вадзабхан надр ванвай того джугат или альхакки джаллю али вахда гудуна масива. И поэтому человек обязан обращаться своим поклонением и всеми видами поклонения, будь это дуа, будь это истигаза, будь это истиаза, будь это зав, будь это назар, и все другие виды обращения к одному истинному, а это Аллах Субхану Атали, и больше никому. Дальше, в последнем хадисе, рассказывается, Абу Хурайра рассказал о том, что когда посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, было ниспослано откровение, «Ва анзира ширата каля краби», и предупреждай или же возвещай ближайших родственников своих, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к курайшитам, начиная со слов, то есть, о курайшиты, спасайте себя, ибо я ничем вам не помогу перед Аллахом. Во-первых, перед тем, как, то есть, в словах «я, машера, курайш», или перед тем, как прочитать хадис этот, в этом барак-луфикум это является наисильнейшим доводом, в котором содержится опровержение против джамата таблих, который оставляет своих жен, оставляет своих детей, оставляет своих дядей, оставляет своих тети, оставляет своих братьев, оставляет своих сестер, оставляет своих племянников, оставляет своих племянниц и так далее и тому подобное, и едут делать индусам и бангалам дават. Хоть они не знают ни индусский язык, ни бангальский язык, валя хауля, валя кот, илля билля. Я вам расскажу историю, которая со мной лично произошла. Здесь был один брат, он сейчас уехал, в Казахстане живет. Мы с ним вдвоем ехали в автобусе, ну и что-то так горячо обсуждали. И увидели в автобус, в сторону Атабы ехали, зашел один мужик. Человек лет 30-35, допустим, с бородой. И он когда зашел, так внимательно нас смотрел. Потом минут 10-15 мы ехали в автобусе, с ним разговаривали, с этим братом. Ну, наш он из СНГ. Этот египтянин, то есть который зашел в автобус, бородат, подошел к нам. Саляму алейкум, улыбается нам, как ваши дела, как здоровье, туда-сюда и так далее и тому подобное. Вы, говорит, откуда? Мы ему сказали, из бывшего Советского Союза. Он говорит, можно вас кое о чем спросить? Мы говорим, пожалуйста. А где, говорит, можно визу взять, чтобы в Россию попасть? Ну, а я удивился с такой бородой. Ты что в России потерял? Мы, говорит, дават фисабилилля хотим делать. И я ему задал вопрос. Брат, можно я тебе вопрос задам? Он говорит, пожалуйста. Брат, я говорю, ты где живешь? Ну, он сказал, в многоэтажном доме. Я говорю, вот все твои соседи в этом доме, ты всем им сделал дават, что сейчас хочешь ехать в Россию, делать там дават, вот ты мне ответь честно на этот вопрос. И он так в замешательстве, то есть замолчал, и нечего ему было ответить. И в это время, когда мы стояли в автобусе, рядом с нами сидела женщина. Такая в годах, ну, наверное, за 50 лет, в платке. И она, когда подняла голову, то есть тот, когда замолчал, и сказал, а он прав на меня. Так улыбнулась, посмотрела в присутствие, говорит, он прав. И, валлахи, вы не поверите, он посмотрел на нее и сказал, замолчи, я бинта кальп. Валя хауля, валя кот, и начал ее поносить. А я его остановил, сказал, брат, если ты в России вот так будешь с кем-то разговаривать там, то ты обратно в Египет не вернешься. Такие слова просто так не прощаются. То есть этот человек, баракулфикум, не научился с людьми разговаривать. Здесь, в Египте, со своими близкими родственниками. И ах, и хочет ехать куда-то делать тот человек, который из-за того, что эта женщина сказала, что я прав, и действительно я был прав, такие слова начал употреблять. Валя хауля, валя кот, или бля, еще женщина лет на 20-25 старше его была. То есть мать ему годится. Он сказал, ускути я бинтикальп, сказал. Валя хауля, валя кот, или бля. В этом аяте нам указание ванвира шира такаля крабин. Увещевай самых близких своих родственников. Поэтому первое, с кого человек должен начинать, это с родственников. Каля набисвался ямашар аль курайши штару анфусакум. То есть о курайшиты. Спасайте себя. Ля угнянку мин Аллахи шая. Я ничем вам не помогу перед Аллахом. Я Аббас ибн Абдуль-Муталиб, ля умкнианка мин Аллахи шай. О, Аббас, сын Абдуль-Муталиба, я ничем тебе перед Аллахом не помогу. Я София та аммата Расулилля, ля угнианки мин Аллахи шай. О, София, тетя пророка, тетя посланника Аллаха, я не помогу тебе ничем перед Аллахом. Я Фатима бинта Мухаммадин. О, Фатима, дочь Мухаммада, салини мин мали машите. Проси у меня, что хочешь из моих средств, для угнянки мин Аллахи шая. Я тебе ничем не помогу перед Аллахом. Хава вахирун фианна набия саллаллаху алейсалям ла естатил ан яфаля шейн бима янфау бихиля храбина илля маджа аляху Аллаху ляху мин аррисаляти валь баляк ва адай лиман. В этом явное указание на то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям даже не может помочь своим самым близким людям, кроме как в том, что Аллах субхана ва тааля ему позволил сделать, а это донести до них доводы, то есть донести до них религию. Аманнаху югни ангум шай, а то, что он им чем-то сможет помочь, то есть самым близким людям, югни ангум уль азаб, то есть сможет им предотвратить от них наказание, югни ангум накаль, югни ангум уль укуба, то есть какие-то наказания Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, фаля яджалю ли ахадин мин халькихи мин малякути шай. Аллах субхана ва тааля не дал это, то есть кому-то во власти это дело не дал, то есть спасти кого-то от наказания или вести кого-то в рай. Ва инна магу субханаху мутафаридун биль малякут ва джабарут мутафаридун биль камали ва джамали ва джалали. Поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля, он один единственный царь, властелин, и власть только в его руках, и полнота, баракулу фикум, и красота только принадлежит Аллаху субханаху ва тааля. Шейх Утаймин, разбирая масайль баб, сказал: первая мас'аля тафсируль аятай, то есть смысл аятов или тафсир аятов суры Арафа и суры Фатир. И мы разобрали, баракулуфикум, подробно эти аяты. Вторая файда киссату газватуль Ухуд, то есть история, случившаяся при битве Ухуд. А это то, что рассказано в хадисе, то, что пророку саллам разбили лицо и сломали зубы, саллаллаху алейхи вассалям. Третья файда кунуту саидль мусалина ва хальфаху садату ля улия юаммину фиссалят. То есть третья мас'аля — это то, что нам было рассказано в хадисе, а это кунут, то есть дуа во время намаза господина всех посланников саллаллаху алейхиссалям и его праведных последователей, стоящих за ним и говорящих амин. Шей говорит: шейх Утаймин говорит, что шейх Мухаммад Абдул-Вахаб указал нам в этом, то есть в этой масале, о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он господин всех пророков. И то, что те сподвижники, которые стояли за ним, были лучшие, то есть лучшие из праведников. Однако, несмотря на то, что он господин пророков, и те, кто за ним были лучшие из праведников, они не могли спасти себя, то есть не могли помочь себе. Они пострадали в битве Ухуд. Если пророк саллаллаху алейхи вассалям так пострадал, то что сказать тогда о сподвижниках? И если они не смогли, то есть себя уберечь от этих ран, то что тогда сказать, могут ли они кому-нибудь помочь? Могут ли они кому-нибудь помочь? И шейх Утаймин говорит, в этой масале нет указания на масале фикхия. То есть шейх Мухаммад Абдул-Вахаб не хочет указать на то, что здесь масале фикхия, то, что машру кунут, и потом амин говорить и так далее и тому подобное. Нет. А то, что он хотел указать, это именно вот на слова господин пророков и лучшие из его последователей. Если они не смогли помочь себе, спасти себя от этих бед, то что же тогда сказать, могут ли они помочь кому-нибудь другому? Четвертая файда анналь мадру алейхим куфар. То есть все проклинаемые были неверными, когда они делали дуа. Как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля в аяте, ау ятуба алейхим, или же Аллах примет у них таубу, то есть войдут они ислам. То есть в то время, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал на них дуа, они были в положении куфра. И общеизвестно, что потом Суфьян ибн Умайя и Сафван ибн Умайя, и Сухайль ибн Амр и Харис ибн Хишам, в то время, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям делал дуа, все они были мушриками. И шейх Утаймин говорит, это мас'али очень важная, то есть то, что Мухаммад Абдул-Вахаб сказал, все проклинаемые были неверными. Шейх Утаймин говорит, те, на кого делал пророк саллаллаху алейхи вассалям дуа, были неверными. И в этом указание то, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, делая дуа, считал, что они достойны этого дуа. Так или не так? Однако Всевышний Аллах, субхана ва тааля, порицал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказав: «Ляйса ля камин аля амри шай», то есть ты не владеешь ничем. Потому что кто-то может сказать, то есть, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если они кафиры, разве Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не имел права делать против них дуа? На кольше, говорит, мы ответим, даже в этом положении, в том положении, когда они кафиры, то есть такое дуа, а это лишение милости Аллаха субхана ва тааля, не имел делать право Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И это то, на что хотел указать Мухаммад Абдул-Вахаб, что все проклинаемые были кафирами. А не то, что Мухаммад Абдул-Вахаб просто хотел указать на то, что они были неверующими.